На первом этаже было тихо. Ресепшн в довоенном стиле с надписью «Регистратура» на треснувшем стекле, пустая гардеробная, чье-то мертвое тело в окровавленном белом халате, лежавшее лицом вниз под плакатом «Только прививка спасет тебя от холеры». Зато со второго этажа продолжали нестись крики, уже более слабые, скорее какие-то хрипы, словно кричащего душили. Но я, недолго думая, направился туда, на ходу проверив автомат. Ничего сложного, приходилось стрелять из такого. Крутая машинка, кстати. Отдача практически не чувствуется, будто из бронспойта поливаешь. И в руках лежит, как влитая. Надо отдать должное немцам. Автомат для своего времени они сделали очень неплохой. Правда, на результат войны это не повлияло. Освещение на лестнице и в коридоре было тусклым. Лампочки еле горели, причем еще и постоянно мигали. Потому на товарища по оружию, деловой походкой идущего к дверям с надписью «Операционная», четыре автоматчика, стоящие в коридоре, внимания не обратили. Срисовали, что в каске с автоматом, значит, свой. Может, доложить чего надо, мало ли. Тем более, что без Аусвайса на этом этаже даже своим делать нечего. Получается, по делу идет солдат, наделенный полномочиями тут шляться, и нефиг его тормозить. Я вошел, аккуратно прикрыл за собой дверь, стараясь не особо сильно греметь сапожищами по кафельному полу. Миновал предбанник, заставленный стерильными биксами и шкафами с хирургическими инструментами, аккуратно заглянул в операционную. И слегка офигел от увиденного. На операционном столе лежал расчлененный труп. Голова отдельно, сантиметрах в 10 от тела. Кровоточащие конечности вообще на втором столе каталки сложены штабелем. Но при этом голова хрипела, явно пыталась что-то сказать. А тело, оставшееся без рук и ног, сокращалось, словно пытаясь сползти со стола, и умирать явно не собиралась. К голове и телу живого мертвеца были подсоединены провода, идущие к одному из двух аппаратов, каждой величиной с холодильник. В холодильнике были встроены многочисленные приборы со стрелками, дрожащими за стеклами, кнопками, тумблерами и цветными лампочками. Некоторые из них горели зеленым цветом, но большинство — красным. Видимо, это не нравилось офицеру, стоящему возле расчлененного человека с секундомером в руках. Судя по тому, что возле операционного стола валялись окровавленный белый халат, хирургические перчатки и пила, ампутировал несчастному конечности с головой именно этот упырь в серой униформе. И сейчас, как я понимаю, он вычислял, сколько проживет подсоединенный к тем аппаратам подопытный, у которого последовательно отрезали руки, ноги, а потом и голову. Но я, онемевший от увиденного, сейчас смотрел не на операционный стол, а на того, кто находился возле второго холодильника. Это был явно советский боец, на котором мешком болтались окровавленные лохмотья, оставшиеся от обмундирования. Немцы даже не потрудились сорвать их с несчастного, прямо сквозь остатки одежды вонзив в его тело длинные иглы, к которым были подсоединены провода, ведущие к холодильнику. Руки парня были связаны за спиной, а сам он примотан веревками к больничному креслу-каталке. Его бил озноб. Лицо красноармейца исказило жуткая гримаса боли. Широко раскрытые глаза, не мигая, смотрели вперед, по лбу катились крупные капли пота. И что самое ужасное, он был жив. Хотя живым быть никак не мог, потому что его грудь от левой подмышки до правого плеча пересекали жуткие дыры, какие оставляет пулеметная очередь. 5 черных отверстий, разворотивших плоть, и одно из них на уровне сердца. Но парень дышал. На его губах пузырилась кровавая пена, которую выплеснули через горло разорванные легкие. Из ран на груди медленно текла черная жижа. Пальцы рук уже успели посинеть и слегка раздуться. Но он был жив. И на его холодильнике зеленых лампочек было больше, чем красных. Не нужно было иметь 7 пядей во лбу, дабы понять, что происходит. Аннэнербе в гитлеровской Германии не только фактически заняла место церкви. Эта организация очень серьезно занималась изучением оккультных практик и интенсивно финансировалась государством. Думаю, не случайно. Видимо, создатели Аннэнербе смогли чем-то сильно удивить свое высокопоставленное начальство, которое сочло, что подобная организация может быть полезна. Например, в очень перспективном деле оживление мертвых солдат, павших на поле боя. Ну а чего? Подобрал труп, подключил вон к тому холодильнику на некоторое время, а как мертвый боец немного оклемается, винтовку ему в руки и в бой. Убьют, не жалко. Подобрали, реанимировали труп и снова на передовую. Как такое ценное изобретение не финансировать? Ну а где проводить испытания столь передовой технологии? Правильно, там, где материалы для экспериментов навалом. то есть свежих трупов, убитых самыми зверскими способами. Над своими такие опыты проводить как-то неудобно, а над солдатами врага в самый раз. На офицере, что недовольно морщась, смотрел на секундомер, ничего не замечая вокруг, была серая униформа с молниеобразными рунами на одной из петлиц. Ясно, эсэсовец. Кажется, Аненербе и было одним из подразделений этого печально известного военизированного формирования гитлеровской Германии. И этот эсэсовец в нем был далеко не последним, судя по рыцарскому кресту, который висел у немца на шее. В общем, решение я принял простое и естественное в данной ситуации. Валю этого рыцаря с секундомером, потом, пока те в коридоре очухиваются, прорываюсь на улицу, возможно, через окно. А дальше как повезет. Я аккуратно, не делая резких движений, поднял автомат, и тут краем глаза заметил сбоку от себя движение. Будто тень какая-то мелькнула. Я резко развернулся, но выстрелить не успел. Удар был страшным. Показалось, что мне в лоб прилетела стальная кувалда. И в следующее мгновение перед глазами разверзлась черная бездна, моментально поглотившая мое сознание.